Книга третья. Глава первая. Архипелаг. Семь островов. Аверин отказался отправляться с нами в экспедицию, сославшись на занятость в Москве. Летние каникулы были для Петра одним из редких случаев, когда можно наведаться домой, а заодно обсудить положение дел на совете дворянского дома. Зато в порту Мурманска к нам присоединился наблюдатель Отщукина, который должен был следить за работами и убедиться, что мы не присвоим ничего себе. «Якубов Семен Амирович», — представился мужчина, предъявив удостоверение сотрудника Имперской службы безопасности. Безопасник не досаждал своим присутствием членам экипажа и перемещался по кораблю словно тень, появляясь в основном только во время приема пищи. Тем не менее, в первый же день он успел пообщаться с каждым членом экспедиции. С кем-то завел беседу о погоде, с другими принялся обсуждать характеристики корабля, а затем плавно перешел к целям экспедиции. Со мной Якубов не церемонился и говорил на чистоту. «Арсений Игоревич, надеюсь, вы понимаете, что я здесь не для того, чтобы дышать свежим воздухом и принимать солнечные ванны. Моя задача — обеспечить безопасность государственного имущества и проконтролировать, чтобы оно дошло до владельца в полном объеме. Разве только государственных? Я не вдавался в детали, но я так понимаю, на некоторых судах были грузы, принадлежащие частным владельцам». «Все верно, это детали, но суть вы уловили. И еще я здесь для того, чтобы вы ненароком не нашли чего-нибудь такого, что вам не следует видеть». «Мне не стоило этого говорить, но вы мне нравитесь, поэтому я считаю необходимым предупредить. На некоторых судах могут быть такие контейнеры, которые не стоит открывать». «Надеюсь, вы скажете об этом заранее». «Не сомневайтесь». «Тогда буду полагаться на ваши советы», — ответил я, принимая требования. «Упираться не было смысла, потому как я совершенно ничего не терял при принятии поставленных условий. Зато больше Якубов меня не беспокоил. Лишь вежливо кланялся, когда мы встречались с ним в столовой». Погода радовала нас приятными теплыми лучами солнца. В какой-то момент было даже жарковато, поэтому мы сбросили плащи и ходили по палубе в легких свитерках, а затем и вовсе перешли на майки. Место кораблекрушения мы отыскали на следующий день после начала экспедиции. Если верить показаниям моряков затопленных судов, оба контейнера воза затонули в 2 километрах от острова Вишняк, немного не дотянув, чтобы выброситься на берег и спасти грузы. Мы расчехлили батискаф и подготовили его к погружению. Кеша устроился за штурвалом, а мы с Любавиным заняли свободные места позади. Для начала планировали разведать местность, отыскать останки кораблей и скорректировать свое положение. Мощный кран, установленный на корабле, перенес батискаф на воду, и мы начали погружение. Оказалось, что нам повезло удачно бросить якорь. Оба корабля обнаружились совсем рядом. Один в 120 метрах восточнее, второй немного севернее и дальше в море. Начать решили с того, что ближе к берегу. Он находился на глубине всего в 54 метра. На самом деле глубина немалая, но куда меньше, чем в остальных местах. Кеша дважды оплыл затонувший корабль, рассматривая, с какой стороны к нему лучше подступиться. И только после этого мы вернулись обратно, сместили сторону и стали почти над местом кораблекрушения. Теперь нам предстояло выбрать контейнеры, которые нужно зацепить и поднять. «Видишь, что там написано?» — всматривался в надписи Матвей. «Куда там? Ничего не понятно. Лучше не порть зрение, а используй талант, чтобы узнать наверняка», — посоветовал Уваров. «Ткани, очень много тканей», — пробормотал провидец. «Разочарование. Да, можно бы поднять его, да только герметичность нарушена, и этими тканями теперь даже палубу не вымоешь. Ищем следующий», — согласился Кеша. Любавина хватило на анализ всего 7 контейнеров. Один оказался с автомобильными запчастями и выглядел очень привлекательно в плане ценности. Но поднять его нашим батискафом не удалось. Слишком он оказался тяжелым. 2 других хранилища пострадали при кораблекрушении. Их герметичность нарушилась, и вода сделала свое дело. Пришлось выбирать из 4 оставшихся, 2 из которых нам точно не подходили. Там перевозились продукты, а за 8 месяцев они наверняка испортились. Остаток дня мы возились тем, что поднимали 2 контейнера и перевозили их на берег. Ближайшим к нам портом оказалась Териберка, поэтому мы направились туда. На распаковке присутствовал Якубов. Он держался в стороне, но не сводил глаз с объекта наблюдения. В первом контейнере оказались ткани, стоимость которых оценили в 4 миллиона 200 тысяч рублей. Учитывая, что нам достанется только четверть от этой суммы, мы отбили чуть больше миллиона. Просто поразительно. Первый успех позволил перекрыть почти все расходы. Во втором контейнере оказались живые раки. Правда, они безвозвратно испортились, пока лежали на дне. Выходит, Любавин дал маху, а мы зря провозились и потратили время. «Может, пробовать скрывать контейнеры на палубе?» — поинтересовался Кеша. «Так будет куда быстрее». «И что ты предлагаешь делать с теми, что не подойдут? Сбрасывать обратно в море?» «Якубов точно не одобрит такой подход». «Тогда нужно поднимать больше целей и не ошибаться», — пришел к выводу Уваров. «Простите, ребята, в следующий раз постараюсь быть внимательнее», — пообещал Матвей. На следующий день мы вернулись к нашей цели и перебрали остальные контейнеры. Начали работать с самого утра и закончили часам к 8 вечера. Полярное лето предполагало, что светло будет сутки напролет, поэтому мы успели сделать до Териберки 3 ходки и распаковать в общей сложности 6 хранилищ с грузами. С учетом вчерашнего улова сумма поднятых ценностей выросла до 17 миллионов. «Хорошо идем», — радовался Любавин. «Если так и дальше пойдет, наше мероприятие принесет хорошие деньги». «Не спеши с прогнозами», — остудил его пыл Уваров. «С первым кораблем мы разобрались. Теперь настал черед второго, а тот глубже залег. Да и непонятно, что будет дальше. Мы располагаем информацию о том, где затонули остальные корабли, но не знаем ни глубины, ни состояния груза». Опасения Кеши оказались напрасны. Разницу в глубине мы практически не заметили. К счастью, кольца для крепежей у них еще не прогнили, и крюки с легкостью подцепили первый контейнер. Тросы выдержали нагрузку, и уже через полчаса работы добыча с очередного корабля оказалась на палубе. Действовали по отработанной схеме, и за день успели поднять 6 контейнеров. В конце дня, когда батискаф подняли на борт, а мы выбрались на свежий воздух, нас встретил Зимин. Парень ответственно подошел к роли целителя, незамедлительно провел диагностику наших жизненных показателей и только после этого позволил снять костюмы. Девчонок мы заметили на корме. Настя и Крис лежали в шезлонгах, загорая на ярком теплом солнышке. Конечно, погода не позволяла оголиться до купальников, но при температуре воздуха в 26 градусов вполне можно было нежиться на солнышке в футболках и шортах. Я не срывался на девчонок, потому как свои обязанности они выполнили. Ужин приготовлен, в каютах чистота и порядок, за вьюгой присмотрели. Что насчет пушистой проказницы, собака чувствовала себя вполне комфортно. Когда я решил взять ее с собой, сильно переживал. Все-таки качка и пространство, ограниченное палубой корабля, не самое подходящее условие для собаки, которая привыкла много гулять. Но вьюга нагуливала круги по палубе, подставляла мордашку солнечным лучам и морским брызгам, вырывавшимся из-под носа корабля, а на третий день нашего путешествия совсем освоилась и стащила с камбуза куриный окорок. Эта мелкая проныра быстро стала душой всего экипажа, поэтому ее частенько подкармливали, несмотря на мои просьбы не делать этого. Чувствую, к концу нашей экспедиции вьюга превратится в пушистого колобка, а когда придет время отправляться в экспедицию с Академией, мне придется тащить ее на себе. По пути до Териберки наша троица дремала в каютах. Работа оказалась не такой сложной, но за день мы выматывались настолько, что уже не хватало сил на прогулки. Поначалу девчонки обижались, но быстро поняли, что мы приехали сюда не отдыхать, а работать, поэтому не устраивали скандалов. Когда порт Териберки показался впереди, Крис разбудила Кешу и нас с Матвеем. Мы сошли на берег и принялись ждать, пока контейнеры спустят на землю. Якубов тоже вертелся поблизости. Всем хотелось поскорее узнать, что же хранится внутри. В первом хранилище оказались какие-то стройматериалы. К счастью, внутри располагалась бирка со стоимостью перевозимых товаров на сумму в 3 миллиона 650 тысяч, что помогло не возиться, а сразу определить цену содержимого. Не самый ценный груз, но хоть немного приблизимся к закрытию нашей цели. Второй контейнер выглядел более многообещающим, но перед его открытием начались проблемы. «Господин Чижов, настоятельно рекомендую не открывать этот контейнер», — произнес Якубов. Семен Амирович сделал едва заметный жест, которым подозвал к себе двух стражей порядка. «И что мне с ним делать?» «Ничего. Этот контейнер переместят специалисты под контролем службы безопасности, а вы можете вернуться к поднятию грузов затонувшего корабля». «Благодарю за разрешение», — не удержался я, чтобы не съязвить. «Интересная выходит ситуация. Контейнер мы подняли на корабль, но Якубов ни слова не сказал. Однако, когда мы доставили его в порт, выгрузили на сушу и пригласили оценщиков, решил вмешаться. Только на суше заметил, что содержимое лучше скрыть от посторонних глаз. Или сразу все понял, но молчал. Вам не стоит знать, что хранится внутри. Надеюсь, вы меня понимаете?» «Прекрасно понимаю, Семен Амирович». «В таком случае я хочу попросить вас об одолжении. Если такие контейнеры будут попадаться вам, поднимайте их в первую очередь». «Семен Амирович, я понимаю, что это в интересах государства, но кто покроет расходы на экспедицию? Целесообразность нашего мероприятия до сих пор под большим вопросом». «Не ищите выгоды, Арсений. Вы ведь студент Арктической академии, должны думать о родине». «Конечно, если у вас денег, куры не клюют, то можно и помочь, но работать себе в убыток». «Аверин явно не обрадуется, если прогорит на пару миллионов. Да и нам с пустыми карманами придется несладко». «Мне совершенно плевать, что за секретные грузы могли находиться в том контейнере. Обидно за потраченные силы и время. Нам нужно хотя бы отбить затраты и немного заработать, а мы тут катаемся впустую». Мы с Любавиным и Зиминым шагали по трапу, когда нас догнал Кеша. «Видели пометку на контейнере?» — спросил напрямую Уваров. «Номер находится в ромбе, а не в круге, как на остальных хранилищах». «Думаешь, именно поэтому Якубов заортачился?» «Мне показалось, он понял, что находится внутри, когда увидел пометку с номером». «Может, он сильный предсказатель?» — предположил Валик. «Ну, более сильный, чем Матвей». «Может, это и так, но есть еще кое-что», — понизил голос Уваров. «Вы не обратили внимания, но я, как артефактор, просто обязан был заметить. На этом контейнере стоял защитный артефакт, который обеспечивал сохранность. А еще эта штуковина должна показать, если контейнер вскрывали до передачи получателю». На следующий день мы снова отправились ко второму кораблю, чтобы проверить остальные контейнеры. Стоило нам погрузиться на нужную глубину, Кеша заметил кое-что важное и решил поделиться своей находкой. «Арс, посмотри! Снова ромб вокруг той цифры на контейнере!» Обратил мое внимание Кеша. «Совсем как на том, что нам запретили вскрывать». «Вижу. Матвей, даже не трать силы. Мы не будем его поднимать». «А разве Якубов не просил поднимать такие контейнеры в первую очередь? Ему нужно, пусть он сам и поднимает. Я не нанимался работать за спасибо. Либо пусть компенсируют расходы на экспедицию, либо обходятся без нас». К концу пятого дня мы проверили все контейнеры, которые могли представлять для нас хоть какую-то ценность. Общая сумма добычи достигла 32 миллионов. При не самом хитром подсчете наша доля составила 8 миллионов, но это грязными. Если вычесть отсюда расходы на яхту, батискаф, зарплату экипажа и моей команды, выходила неплохая сумма, от которой мне полагалась десятая часть. Вот только следующие цели оказались не такими простыми. На Горностале и Губе оба затонувших корабля оказались сильно повреждены. С двух кораблей мы подняли всего 5 контейнеров, общей ценностью в 11 миллионов. На это нам пришлось потратить еще 5 дней, потому как теперь мы перевозили хранилище не в Териберку, а в Нарьян-Мар. От поисков кораблей в проливе Карские ворота пришлось отказаться. Как только мы бросили якорь, Якубов потребовал немедленно переместиться в другое место. Очевидно, переживал, что мы можем заглянуть в затопленную подводную лодку и узнать секретную информацию. Жаль, хотелось бы хоть одним глазком посмотреть на лодку вблизи. А там, может, и подняли бы что-нибудь ценное, — досадовал Любавин. «Все ценное оттуда уже подняли до нас», — успокоил его Кеша. «А вот за корабли обидно. Ведь здесь покоятся 6 кораблей и еще одно судно, затонувшее 2 года назад. Тогда-то и возможностей толком не было поднимать грузы. Да и никто до этого не догадался». Снова пришлось менять место поисков. На этот раз нас занесло в Карское море, а глубина увеличилась до 100 метров. Еще и дно оказалось скалистым, и нам на батискафе приходилось постоянно маневрировать, чтобы не врезаться в острые скалы. В одно из погружений Кеша допустил ошибку, и мы поцарапали борт батискафа. Его стенки начали сжиматься, будто они сделаны из фольги, а Уваров закричал, что есть сил. «Арс, время назад!» Мы переместились назад на минуту и 10 секунд. Но этого оказалось достаточно, чтобы вовремя предупредить Кешу об опасности. Уваров прошел участок без повреждений, и мы смогли продолжить поиски. Увы, находки откровенно разочаровали. На такой глубине многие контейнеры оказались повреждены. Мы подняли всего 2 хранилища и решили завершить поиски в этом месте. Погода к этому времени сильно испортилась. Небо затянуло тучами, и начался мелкий противный дождь. Вьюга так совсем с катушек слетела. Выла каждые пару минут. Я пытался ее успокоить, но собака не унималась. Пришлось забросить идею с поисками на сегодня и направляться в ближайший порт. Поиски безопасного места, где можно переждать шторм, привели нас в Диксон. По пути к порту на море начался шторм, поэтому нам здорово повезло вовремя взять курс в поселок и бросить якорь. Умница, Вьюга, вовремя предупредила об опасности. Я потрепал пушистую проказницу по холке, а та нежно потерлась о мою руку и гавкнула. Заслужила угощение! В Диксоне нам пришлось задержаться на 3 дня, пока не стихнет шторм. И только на 4-й день вышло солнце, а море успокоилось. Мы вышли к островам Пахтусова, где потерпели крушение еще 2 корабля. Особо не надеялись на успех, потому как глубина здесь превышала 100 метров. Искать место кораблекрушения оказалось непросто. Мы потратили 3 часа, прочесывая морское дно, пока не наткнулись на останки 1-го корабля. «Бесконечность», — произнес Кеша, прочитав название корабля. «Посмотрим, что таит в себе эта самая бесконечность». Судно завалилось на борт, а немногочисленные контейнеры перевернулись и рассыпались по морскому дну. Некоторые сильно повредились и утратили герметичность. Поднимать их не имело смысла, поэтому мы выбирали те, что оставались целыми. «Вот этот бери, там какие-то сокровища хранятся», — выпалил Любавин. «Матвей, ты с ума сошел? Это же цистерна! Что там может храниться ценного? Бери, говорю!» С третьей попытки Кеша все-таки зацепился за цистерну, и мы уволокли ее за собой на корабль. Второй нашей целью стал обычный контейнер. Добравшись до Диксона, мы открыли сначала его, но ничего необычного в нем не нашли. Просто строительные материалы, которые имеют некоторую ценность, но не более того. А вот цистерна нас действительно удивила. Когда Уваров открыл люк и заглянул внутрь, он потерял дар речи. Артефактор нырнул внутрь цистерны, а мы кинулись доставать его, пока парень не захлебнулся. Но так и замерли возле люка. Внутри не оказалось жидкости. Наоборот, там было идеально сухо и чисто. А ворохи соломы стояли стеллажи с ювелирными украшениями. В ящиках, стоявших у основания, вообще обнаружились серебряные слитки. Правда, большую часть содержимого составлял более дешевый нефрит. «Очевидно, что везли в Китай», — высказал свою версию Зимин. «В Поднебесной белый нефрит ценится на вес золота. Китайские мастера испокон веков считают, что белый нефрит — это камень бессмертия». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Настя. «Кочубей на парах по истории рассказывал. Разве вы не помните?» «Допустим, мы выяснили, куда везли это все. Но кто додумался оборудовать такую конструкцию внутри цистерны?» Любавин обошел вокруг, постучал по стенкам и отметил, что по звуку кажется, будто она полная. «Ничего не понимаю», — бормотал Кеша, выбравшись наружу и сверяя номер с журналом. «Если верить сопроводительным документам, здесь перевозится растительное масло, а на деле его там нет ни капли». Мы не понимали, как такое было возможно, но Якубов раскрыл нам секрет. «Контрабанда», — произнес Семен Амирович. «От лица Службы безопасности империи выношу вам благодарность. Мы разберемся, как ценности попали сюда, кто позволил им выйти из порта и кто отвечал за груз. А пока рекомендую оставаться в порту. Оценщики прибудут в Диксон вместе с конвоем через 2 дня». Работы вынужденно прекратились, но мы не особо переживали по этому поводу. За время экспедиции мы здорово вымотались, поэтому ожидание специалистов из Архангельска стало хорошей возможностью отдохнуть. Памятуя предупреждение Платонова насчет старухи Уйгуны, я не торопился спускаться на сушу и предупредил остальных парней, чтобы были осторожны. В Диксон мы выходили только группой и следили, чтобы никто не отбился. Мало ли какие неприятности может хранить это место. Через обещанные 2 дня в поселок прибыл корабль с оценщиками и конвоем из 6 бойцов, которые оцепили цистерну и не подпускали к ней никого, даже нас. Весь день мы валяли дурака, играли в настольные игры и радовались солнечным лучам. А вечером к нам наведался Якубов. «Поздравляю вас, молодые люди. По самым скромным оценкам, стоимость обнаруженного вами добра составила 71 миллион 419 тысяч». «А если не скромничать?» — ухмыльнулся Валик. «Скромнее нужно быть, господин студент», — осадил его Семен Амирович. «В любом случае, объявляю вам благодарность. Свою долю награды вы получите». Мы не сразу поняли, какие богатства обрушились на нас, и только теперь дали волю эмоциям. На радостях даже несколько раз подкинули Якубова в воздух, но по требованию старика отпустили его. Парни хотели было подбросить меня, но я вовремя их успокоил. «На этой радужной ноте предлагаю завершить экспедицию», — произнес я, давая команду возвращаться домой. «Думаю, Аверин обрадуется, когда мы озвучим сумму заработанных денег». Дорога домой заняла у нас 3 дня. Мы праздновали успех, отмечали последние дни летних каникул, но даже не подозревали, что впереди нас ждет событие, которое станет ложкой дегтя и смажет радость от успешной экспедиции. Утром 28 июля, когда мы подходили к Териберке, корабль сотрясло от мощного взрыва. Мы попадали с коек, а в следующее мгновение поняли, что идем ко дну.